Глава 55. Александр. Доброе утро. Я только встала, представляешь? Опоздала на первую лекцию. А ты, наверное, уже куда-то едешь. Сегодняшняя встреча в силе? Спрашиваю на всякий случай. Просто имею в виду, что если у тебя вдруг изменились планы, то ничего страшного. Свернув окно почты, я еще раз перечитываю сообщение от Каролины. Простые вроде бы строчки вызывают невольную улыбку. Уж слишком достоверно они рисуют ее образ. Искрящийся позитивом и нестесненный надуманными правилами приличий. Анастасия, если и писала сообщение, то коротко и с зашитой между буквами претензии. «Привет. Ты, видимо, занят, если до сих пор не звонишь». А Каролина задает вопросы и сама же на них отвечает. И попутно пытается снять с меня бремя вины, если что-то не будет получаться. До офиса, где меня с порога начнут драть на куски, остается пара-тройка минут езды, так что с ответом медлить не стоит. Доброе утро. Да, я уже час как в городе. Допечатать сообщение не удается из-за очередного входящего. Я принимаю звонок, мысленно говоря себе не забыть ответить Каролине. Разговор с Эриком занимает несколько минут и заканчивается аккурат в дверях офиса. Я подношу экран к глазам и боковым зрением отмечаю, что мне уже машет Татьяна, весь вид которой говорит, что нам есть что обсудить. «Встреча в силе», — печатаю я и сразу же жму «Отправить». Получилось не слишком развернуто, но лучше так, чем вовсе не ответить, отвлекшись на череду неотложных разговоров. Тем более, что в обед мы все равно увидимся. Скорость 10-минутной речи Татьяны обратно пропорциональна количеству часов моего сна. Мне нужен кофе, и срочно. Каролина права, трудоголикам тоже требуется отдых. Сегодня уеду из офиса пораньше. По крайней мере, постараюсь. «Итого», — резюмирует Таня, «все топовые бизнес-медиа опубликовали дайджест форума. Мы в каждом из них упоминаемся. Причем в положительном ключе. Это значит, что у нас отличное окно, чтобы закрепить имидж номер один пожилой недвижимости. Предлагаю в течение недели дать серию экспертных комментариев от твоего имени по рынку, по трендам, по инвестициям в регион». «Делай. Образцы скинь по готовности. До вечера постараюсь посмотреть». «Дайте угадаю, шеф». Таня с подозрением щурится. «До дома вы вчера не сразу добрались?» Я качаю головой. «Встречался с Веденским». «Не жалеете вы себя», — вздыхает она, пародируя голос комика из известной телепередачи. «Возьмите мне очередной отпуск, что ли, если хотите и дальше 30-летним фору давать». «Возьму выходной через пару дней», — с усмешкой обещаю я. «А пока попроси Лизу кофе сделать, ладно? Двойной». Таня, по-солдатски шаркнув ногой, уходит. Но хоть сколько-нибудь побыть в тишине мне не удается, потому что следом раздается звонок по внутреннему. «Доброе утро, Александр Вадимович!» Звучит бодрый голос Марка. «Можно к вам зайти?» Я тру глаза. Никогда не требовал называть себя по имени-отчеству, но он упрямо продолжает это делать, объясняя офисной дистанцией. «Конечно, заходи». Несколько глотков обжигающего допио помогают собраться с мыслями перед встречей с сыном. Насколько это вообще возможно в нашей ситуации? Вина перед Марком — еще одна причина моего дерьмового сна, даже после трех бокалов Барола. У меня не было намерения переходить дорогу единственному сыну. Даже не так. Быть помехой его личной жизни, в моем понимании, — недопустимый сюрреализм. Я держал его на руках, когда он был младенцем, лично отвозил в детский сад и присутствовал на школьной линейке. И, разумеется, не допускал мысли о том, что нас когда-то увлечет одна и та же женщина. Очевидно, не зря говорят, что происходящее не всегда зависит от нас. Я честно сопротивлялся тому, что чувствую к Каролине. Этой неконтролируемой тяге, которая с каждой нашей встречей приобретала все более тяжеловесные формы. Восхищению ей как личностью. Желанию всякий раз оборачиваться ей вслед и потребности сделать что-то, что заставит ее улыбаться. И с большей вероятностью устоял бы, если бы не тот инцидент с гидроциклом. После нашего разговора на яхте я видел, что она уязвлена и разочарована, и понимал, что это, скорее всего, финальная точка всему, что гипотетически могло бы быть между нами. Только я знаю, как было сложно не пойти за ней и наговорить лишнего в успокоение. Но я и тогда сдержался. Но все, что случилось позже, не поддавалось контролю. Когда она ушла под воду, и я не мог ее найти, внутри меня что-то сломалось. Это было абсолютно так. Столько всего промелькнуло в голове за секунды, что всего этого кошмара бы не случилось, если бы я был честнее, и что если Каролина не выплывет, я не смогу полноценно жить. Все причины, по которым я дистанцировался от нее, вмиг потеряли значение. Угроза смерти — отличная лакмусовая бумажка, помогающая за секунду сделать выбор между «да» или «нет». Назад время уже не отмотать. Поэтому придется взять ответственность за происходящее и иметь дело с тем, что есть. «Александр Вадимович, можно?» Голова Марка показывается в дверном проеме. Строгая белая рубашка и очки делают его старше, но мальчишеский блеск в глазах остается неизменным. Я киваю на кресло. «Входи. Кофе будешь?» «Не-а». За закрытой дверью он позволяет себе расслабиться и по-свойски плюхается в кресло. «Ты как вчера? Нормально доехал?» «Нормально, но поздно. Что-то срочное?» «Да нет, просто в аэропорту мы толком поговорить не успели, а я по тебе соскучился». «Неделя всего прошла. Мне в этот раз показалось дольше. Может быть, потому что не было ни тебя, ни Каролины». Мои пальцы машинально сжимают подлокотники. Услышать ее имя от Марка так быстро я не был готов. «Ясно. Как она, кстати? Ты доволен сотрудничеством?» «Вполне». Сдержанно отвечаю я, стараясь не выдать нарастающий внутренний раздрай. «Выглядишь так, как будто не очень». «С чего ты взял?» «Односложно отвечаешь. Мне-то можно сказать. Я в любом случае не стану ей передавать». «Нет, я просто в своих мыслях. А так все прошло отлично. Каролина сделала все в лучшем виде. Разворот говорит сам за себя». На лице сына появляется улыбка радости и облегчения. Тогда как я чувствую ровно обратное. Иметь дело с тем, что есть, оказывается в разы сложнее, когда он сидит прямо передо мной. Человек, интересы которого я всегда ставил превыше всего. И единственный, кого я любил и люблю, безусловно, с момента, как впервые взял его на руки. В ту ночь я был над собой невластен, и это никак не умаляет того, что сейчас внутри меня творится полный пиздец. «О, тогда супер! А то я уже занервничал. Я просто знаю, как Каролина готовилась. Тогда передам ей, что ты всем доволен». «Встречаетесь сегодня?» Помедлив, переспрашиваю я. «Да, думаю, вечером сходим в кино или в ресторан. И еще». Лицо Марка становится серьезным. «Ты не против, если в выходные мы приедем к тебе? Типа, на семейный ужин?» «Сколько сложных переговоров было в моей жизни, не сосчитать. С европейцами, когда на кону стояли сотни миллионов, и каждый абзац договора перепроверяли с юристами. С китайцами, где любое опрометчивое слово могло перечеркнуть месяцы подготовки. С местными чиновниками, для которых фраза «надо обсудить» означало три совершенно разных варианта развития событий. От банального отката до полной блокировки проекта. Но сегодняшний разговор с Марком вне конкуренции. Потому что главная ставка здесь — доверие. Доверие моего единственного сына, которое мне отчаянно не хочется потерять. Я не против. Мне приходится прилагать усилия, чтобы говорить. Челюсть будто одеревенела. Если хотите, то, конечно, приезжайте.